Глава первая. Люди и мыши. В комнате, где мне велели подождать, стоит тяжелый запах пыли. Пыли и жирного дыма свечей. Когда-то их, освещающих старинные фрески, которым теперь верно более 1700 лет, изготавливали из чистого пчелиного воска. Теперь мы делаем их как попало, из всего, что попадается под руку. Парафин, стеарин, жир, животные и нет. В нашем новом мире ничто не выбрасывается. Ни идей, ни трупы. Мы заново открываем прошедшее. Старинные техники, как выплавить свечу, сделать арбалет, освежевать мышь и выделать кожу. Как будто мы путешествуем во времени. Назад, обратно. С другой стороны, мир до Великой Скорби тоже только и делал, что открывал вновь изобретение прошлого. Уже тогда мы были карликами на плечах гигантов, паразитами прошлого. Временами моего слуха достигает григорианское песнопение, остающееся чистым и ясным, даже проделав долгий путь по извилистым галереям. Каменная скамья неудобна. У швейцарских гвардейцев, стоящих у двери, усталый вид. Им удается выдерживать позу, но в глазах у них нескрываемая скука. Они все еще называются швейцарской гвардией, хотя уже ничем не напоминают тех солдат в опереточной форме. Никаких алебард. В раскрытой кобуре у каждого практичный автоматический пистолет. Времена пестрой формы, разработку которой легенда, безусловно ошибочно, приписывает Микеланджело, прошли. Единственным напоминанием о цветах Медичи, голубом, красном и желтом, служат три тонкие ленточки на форменном кармашке. Над ленточками нашит герб из серой ткани с перекрещивающимися ключами святого Петра под балдахином. Символ пустого места. Рим без папы. Проходит почти 2 часа до того, как двери в кабинет кардинала Камерленга раскрываются, и охрана разрешает мне войти. Камерленга. Полностью Камерленга Святой Римской Церкви. От итальянского казначей. Одна из высших придворных должностей Римско-католической церкви. Кардинал, генеральный администратор папского двора и суперинтендант собственности и доходов папского престола. Кроме того, Камерленга отвечает за погребение усопшего папы Римского и собирает конклав для выборов нового понтифика, до момента избрания последнего исполняя обязанности главы Ватикана. Кардинал Фердинандо Альбани – маленький пухлый человек с пальцами, мягкими и жирными, как сардельки. В теперешние времена толстый человек – редкость. Возможно, я слишком долго держу его руку в своей, потому что он отдергивает ее почти раздраженно. Потом откашливается и произносит: «Прошу, располагайтесь, отец Дэниелс. Простите, что не смог принять вас раньше, но я был вынужден посвятить себя непредвиденному делу». Кардинал садится за тяжелый старинный стол. «Я думаю о том, сколько усилий стоило притащить его сюда, сколько потерянных жизней. Большой книжный шкаф за спиной кардинала выглядит не менее старым. В нем стоят драгоценные книги в кожаных переплетах. Загравированным стеклом не менее 200 томов. Вероятно, самое большое собрание книг, пережившие великую скорбь. В оригинале Триболационе. Отсылка к Евангелию от Матфея, глава 24, стих 21. В русском варианте. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Раньше я не бывал здесь. Кардинал улыбается, заметив, что я разглядываю высокий сводчатый потолок и украшающие его старинные фрески. «Вы интересуетесь искусством?» «Теперь уже я откашливаюсь. Я теперь мало о нем думаю». Альбани смотрит на изображение в маленькой нише на стене. Иисус с Евангелием в руках. «Христос Пантократор», показывает он с преувеличенной гордостью на фреску, далеко не являющуюся шедевром. Затем переходит к соседнему изображению. «Святой Урбан, папа и мученик». Кардинал поднимается с кресла, которое испускает протестующий скрип, и подходит к стене слева от стола. До того, как стать моим кабинетом, это был склеп святой Сесилии. Здесь находилась ее гробница. Смотрите. Он медленно отодвигает бархатную занавеску, за которой оказывается ниша. В дрожащем свете канделябров появляется мраморная статуя, лежащая лицом к стене молодой женщины. В голосе Альбани появляется сладкая нотка. «Святая Сесилия», — шепчет он, — «великий скульптор Стефано Модерно, изобразил ее такой, как ее нашли в 1599 году. Посмотрите на ее пальцы. Три пальца вытянуты на правой руке и один на левой. Считается, что святая, умирая, хотела таким образом продемонстрировать свою веру в триединого Бога. Ее саркофаг находился в этой нише до 821 года. Вздохнув, кардинал опускает занавеску. Это, к сожалению, всего лишь копия. Оригинал? Он делает рукой жест, указывая наверх, и вздрагивает. «Потерян навсегда», — говорит этот жест, как и все остальное наверху. Альбани снова садится за стол. «Желаете что-нибудь выпить?» Я мотаю головой. «Нет, спасибо». «Кажется, у нас осталось еще несколько пакетиков чая. Вы точно не хотите чашечку?» «Не стоит. Я давно запретил себе вспоминать вкус чая и кофе. Лучше не будить воспоминания». «Ну, тогда воды», — заключает прилад с улыбкой. Он дважды хлопает в ладоши. Из-за занавески в глубине комнаты выходит старый слуга, одетый в такой поношенный фрак, что кажется, будто он нашел его среди обломков Титаника. «Ансельм, будь добр, принеси, пожалуйста, свежей воды для отца Дэниелса. И чай для меня. Благодарю». Старик кланяется и выходит из комнаты. «Ансельм был слугой папы», — шепчет кардинал. «Именно ему мы обязаны свидетельством о последних часах жизни нашего усопшего понтифика. Чудо! Настоящее чудо, что ему удалось спастись!» «Все мы здесь, в подземелье, знаем подробности смерти папы так, как нам о них рассказали. Последняя проповедь, прочитанная с балкона перед наводненной более чем 200 тысячами верующих площадью Святого Петра, в то время как в пятеро больше ошеломленных людей, преклонивших колено в молитве, теснилось вне периметра колоннады. Папа предал Рим и весь мир воле Божьей и молил о прощении их грехов. Его последние слова заглушил вой сирен воздушной тревоги, не звучавших в Риме со времени Второй мировой войны. Бомба упала несколько минут спустя, в 5 километрах к северо-востоку от площади. Нахлынувшая с силой цунами ударная волна смела купол, колоннаду Бернини и испепелила толпу молящихся. По крайней мере, это то, что нам говорят. Что было рассказано нам? Никто из нас не был там. Мы узнали это от других, а те, в свою очередь, узнали это от кого-то, кто, возможно, в тот день был там лично. Ансельм говорит, что, убегая от площади к ближайшей станции метро, он чувствовал себя предателем. Но его свидетельство столь ценно, что не может быть сомнений. В тот день его направлял сам Господь. Кардинал замолкает, как только старик вновь показывается в комнате с чашкой и стаканом на пластиковом подносе. Только когда он приближается, в свете стоящей на столе свечи я вижу длинные шрамы на его лице и пятна ожогов на шее. «Благодарю тебя, Ансельм. Уже с сахаром? 2 кусочка? Спасибо». Кардинал смотрит на дымящуюся чашку. С закрытыми глазами вдыхает аромат чая, улыбаясь от удовольствия. Потом открывает их, покачивая головой с виноватым видом. «Я знаю, что мне не стоило бы делать этого. Это последние пакетики. Потом их не останется вовсе. Невозможно поверить, что они протянули так долго. Как это мы их храним, Ансельм?» «Держим в морозилке, ваше высокопреосвященство». «А, вот оно что, в морозилке. Спасибо, дрожайший. Ты можешь идти». После того, как слуга выходит из комнаты, кардинал продолжает свой рассказ. «С тех пор мы осиротели. Бенедикт был последним папой. Апостольская конституция, Универсии Доминичи Гредис, дает подробнейшие указания о том, как следует действовать в случае смерти понтифика. Но ситуация, подобная нашей, в ней, естественно, не предусмотрена. Согласно указаниям, я должен был удостовериться в смерти понтифика, ударив его по лбу серебряным молоточком и трижды позвав по имени, в присутствии обер-церемонимейстера папских литургических церемоний, секретаря и канцлера апостольской палаты. Но от папы Бенедикта остался лишь прах, носимый ветром. Получается, я должен выйти отсюда и бить серебряным молоточком по римскому небу? Если бы он был у меня, этот молоточек». Альбани качает головой. «На 9-й день я в одиночестве провел поминальную панихиду по покойному папе, после чего похоронил в этих катакомбах горстку пепла, взятую с окраины города. Я опускаю голову. Прежде чем войти в это убежище, я сделал то же самое. Никто из нас не знает, что стало с его родственниками, с друзьями. Мои родители и сестра были в Бостоне, а брат в Сиэтле. Полагаю, эти два города входили в число первых мишеней. Перед тем, как спуститься сюда, я взял горстку пепла и положил ее в кожаный мешочек. Я всегда ношу его с собой. Я не знаю, кем или чем был этот прах. Мужчиной, женщиной или собакой. Может быть, даже деревом. Как бы то ни было, но он был чем-то, что было живо, а теперь нет. Когда правда скрыта, когда ее нельзя разглядеть, приходится довольствоваться символами. Кардинал пьет свой чай.